Хотят увидеть и послушать героя славного сражения. Да ну его! Надоело, как попугай, одно и то же рассказывать. Ты тоже участник, вот и рассказывай. Но только не так, как Саня. Изрубил две дюжины и газами из задницы отравил не меньше. Андрей смеялся долго, до слез, с трудом успокоившись. Вот как ты, командир, придумываешь подобные высказывания? У меня не получается так. Вечером следующего дня отправился с Андреем на званый ужин в офицерское собрание Преображенского полка. Андрей предупредил, что у преображенцев свой особый этикет, поэтому нужно быть осторожным в высказываниях и действиях. Офицеры встретили нас сдержанно, приветливо. Богато украшенная столовая сияла от множества свечей. Деловито сновали специально обученные солдаты, которые обслуживали офицеров, одетые в мундиры, напоминающие ливреи лакеев. Нас встретил подполковник Рощин, батальонный командир Андрея. — Здравствуйте, господа. Благодарю вас, Есаул, что откликнулись на наше приглашение. Общая масса офицеров со скучающим видом и вежливыми улыбками рассматривала нас. Единственное, что вызвало их интерес, — это наши награды, особенно мои. Среди всех присутствующих только у подполковника была клюква и у пары человек Станислав без мечей. В этот момент сзади меня раздался приятный баритон. — О, господа! Смотрю, вы пригласили к нам шута Горохового. Слава богу, подпоручик, что мы не опоздали на представление. Ходят слухи о занятном шутовском танце под бубен. Интересно будет посмотреть. Сказать, что мы офонарели от такого простого и грубого наезда, ничего не сказать. По всей видимости, подполковник и другие тоже не ожидали подобного. Я повернулся и увидел двух офицеров. Поручика, высокого и статного, настоящий Аполлон, да еще в гвардейском мундире, и подпоручика, не менее видной и приятной наружности. Прямо сладкая парочка. Я сам на мгновение залюбовался ими. — Отставить, подпоручик! — остановил я дернувшегося Андрея. — Поручик сказал шута, а не шутов. — Я правильно вас понял? Простите, не имею чести знать вас. — Гвардии поручик граф Вержановский Станислав Владиславович. Он гордо приподнял подбородок. — Понятно, ляхская диаспора засуетилась, — отметил про себя. — Мне достаточно, Стасик. Остальное звучит громоздко и слишком длинно. — Не находите, князь? — обратился я к Андрею и, не давая ему времени на ответ, продолжил. — Как я понимаю, Стасик, ты сейчас намеренно оскорбил меня в присутствии господ офицеров. — Ты что, бессмертный? — спросил я простецким манером. — В каком смысле бессмертный? Извольте обращаться ко мне, как подобает моему положению. Поначалу растерялся Стасик, но сразу обрел равновесие. — В том смысле, Стасик, — подчеркнул я, — ты сейчас оскорбил командира отдельной пластунской сотни, Георгиевского кавалера. Я неожиданно и резко ударил его в ухо ладонью, сложенной лодочкой. Не сильно, но попал точно. Стасик вздрогнул, лицо его исказилось, и стало казаться, что он сейчас заплачет. Неожиданно для всех он пошатнулся и грохнулся на задницу, потеряв равновесие. Все очнулись и бестолково засуетились. — Что вы сделали, Исаул? — воскликнул подполковник, не зная, что делать. — Простите, ради бога, господа, мою неловкость. Хотел ударить по щеке, а вон как вышло. — Ай-яй-яй, как плохо все случилось! — ерничал я. — Ничего страшного, господин подполковник. Через час отойдет. У вас в полковом тире найдется место для поединка? — Да, вполне можно приготовить, — ответил пришедший в себя Рощин. — Вы можете быть моим секундантом? — Да, господин Исаул, но дуэли запрещены его императорским величеством. — Кого это останавливало? По-вашему, я могу спустить такое оскорбление? Как оскорбленная сторона, завтра в 8 утра у вас в тире. Драться будем на шпагах. Надеюсь на вас, господин подполковник. Единственное, что позволительно в этом случае, принесенное извинение мне в присутствии всех офицеров, бывших свидетелями данного происшествия. Прошу вас, господин подполковник, без лишней шумихи. Хорошо. Завтра 8. Благодарю вас, господин подполковник. Вы очень выручили меня. Честь имею. коротко поклонился, и мы с Андреем быстро удалились. Судя по активности и бурной реакции Стасика, он отошел и горел желанием увидеть меня. Андрей ехал задумчивый и расстроенный. «Мне кажется, все это действо не случайность, а продуманная провокация. Андрей, у тебя остались какие-то сомнения?» «Исполнение только топорное», — поморщился я. «Станислав — лучший фехтовальщик полка, а в прошлом году выиграл турнир по фехтованию. У него знак победителя на груди». «А я думаю, что за награда? Блямба такая серьезная. Побольше ордена будет», — усмехнулся я. «Стасик — противник очень серьезный, командир. Подлые приемы неприемлемы». «Я понимаю, Андрей, но деваться мне некуда. Разве что завтра поутру тихо смыться домой». Андрей посмотрел на меня с таким выражением лица. «Шучу я, расслабься!» — рассмеялся я. Какое-то непонятное тревожное чувство не покидало меня. Нет, не страх, тревога. Неужто я так сильно мешаю кому-то? Или меня решили заранее устранить, пока не вошел в силу? Ляхи точно активизировались. «А кто он?» — граф Вержановский. «Я многого о нем не знаю. Он служит в другом батальоне. Из графского рода Вержановских, богатые помещики из Варшавы. Его родная тетя — баронесса Агнеша фон Пален, жена барона фон Палена, крупного чиновника в Великом княжестве Финляндском. Прибалтийский немец. Тоже богат и влиятелен в определенных кругах. То есть, даже если он меня убьет, ему за это ничего не будет». «Наверное, и Олевские тут пристегнуты», — грустно подытожил я.